Глава 20. Вступительные испытания. Вернув облики пса и рыбы человека, мы выбрались наружу и направились прямиком к городской площади. Когда мы подошли ближе, я увидел огромную толпу демонов. Стоял гвалт, а демоны громко кричали, воздев кулаки кверху. Проскользнув мимо зверолюдей, я пробралась к центру и остановилась, увидев наконец, ради чего все собрались. Демоны стояли вокруг четырех земляных возвышений, соединенных толстыми канатами. Видимо, именно здесь проводили вступительные испытания. Со стороны постамент напоминал ринг с выстроившимися рядом возбужденными зверолюдьми. На ринг выбрался демон с вороньей головой и прокричал: «Кар, кар, внимание! Кто на сей раз рискнет выйти на бой?» Сэй вышел вперед и поднял руку. «Мы, вон с тем рыбочеловеком, хотели бы записаться». «Принято! А теперь вступительные испытания объявляются открытыми!» По другую сторону ринга появился большой зверолюд-тигр и направился к нам с Сэй, испуская явную жажду крови. Я подумала, что именно он станет нашим противником, но потом засомневалась, заметив, что тигр вел на цепи кого-то, чья голова была закрыта плотным льняным мешком. Лица нам разглядеть не удалось, и к его ноге был пристегнут тяжелый железный шар. Демон-тигр толкнул пленника в сторону ринга, из-за чего льняной мешок слетел с его головы. «А? Не может быть!» Я пораженно застыла. Заключенный оказался человеком. Высоким мужчиной лет 30-40 с короткими волосами. Под бледной коричневатой кожей бугрились мускулы. И выглядел он как воин. Вот только в его глазах совсем не осталось ни капли жизни. Тело покрылось синяками, а ноги едва волочились из-за травм. Хуже того, от его тела исходило нечто странное. Запах смерти. «Нежить, значит?» Стоило Сэй это сказать, как ворон хрипло закаркал, будто смеясь. «Этот мешок дерьма когда-то был знаменитым генералом королевства Тармин. А сейчас он всего лишь жалкая бессмертная кукла». «Кошмар. Они обратили генерала Тармина в зомби». «Леди всего лишь еда и хрупкие горошки». Едко хохотнув, ворон потолкнул Сэю к рингу. «Вперед, избей его от души. Если справишься, пройдешь тест. И я зачислю тебя в гроб императора зверей». Услышав его слова, демоны загомонили еще яростнее, исходя радостными выкриками. Они ждали ответа Сэя и пса и начала боя. Впрочем, Сэй качнул головой. «А вот оно как. Что ж, тогда вместо тебя первым выступит рыба-человек?» «Нет, он со мной. Мы пройдем тест позже». Из толпы послышался слабый свист, но Сэй не обратил на него внимания. Он сел рядом с рингом и стал наблюдать, а я присоединилась к нему. Тем временем вперед вышел новый претендент. В отличие от Сэя, крысолюд с серо-коричневой шерстью нырнул под канаты и без колебаний забрался на ринг. Я заглянула в его статус. Силы атаки и защиты превышали 50 тысяч, и по характеристикам он оказался сильнее зверолюдей, встреченных нами в Гальвана. «Да начнутся испытания!» Стоило ворону объявить начало, крысолюд оскалил клыки и со стервенением атаковал нежить. Он разодрал зомби глотку, и из страшной раны потекла густая черная кровь. Я подумала, что это конец, но... «Попался». Несмотря на разорванное горло, изо рта нежити раздался тихий голос. Правая рука мертвеца вдруг метнулась вперед и ухватила голову крысолюда. Послышался отчетливый хруст, словно кто-то раздавил переспелый арбуз. Морда крысолюда мгновенно треснула, и он рухнул на землю. Невероятно, этот мертвец слишком сильный. Бывший генерал, обращенный в нежить, поднял голову вверх и взревел: «Во имя королевства Тармин и того человека, я уничтожу столько зверолюдей, сколько смогу!» Он был мертв, но сейчас в его глазах явно читалась непоколебимая решимость. Я активировала ясновидение, чтобы узнать статус мертвеца, гордо возвышавшегося над поверженным демоном. Генерал Джон Д. Состояние: нежить. Уровень: 59. ХП: 172 234. МП: 0. Сила атаки 119874. Защита 98111. Ловкость 82. Магия 0. Потенциал 698. Сопротивление. Яд, тьма. Особые навыки. Регенерация разложения. Уровень 3. Способности. Хватка смерти. Личность честный. Что за поразительные характеристики? Кто сможет его победить? Когда бой окончился, ворон-зверолюд рядом заговорил. Пусть он всего лишь кукла. Не стоит его недооценивать. Группа императора зверей состоит из могущественных демонов. Так что никто не обещал, что пройти вступительные испытания будет просто. Проигравшего ожидает смерть. Повернувшись обратно к рингу, я заметила, что разодранная шея генерала уже восстановилась. Он обладал не только великолепными характеристиками, но и просто кошмарным особым навыком. Регенерация разложения активировалась не сразу в битве, а постепенно исцелила его тело. Ворон взглянул на Сею. «Что не так? Испугался?» «Нет. Мое решение пройти это испытание оказалось неизменным». «Кррр, вот это сила духа! Давай, иди и сражайся!» Зверолюд потянул за канаты, чтобы пропустить Сею внутрь, но тот не сдвинулся ни на дюйм. «Эй, чего стоишь? Ты собираешься драться или нет?» «Нет, я бы хотел еще понаблюдать». «Снова? Ты же сказал, что хочешь пройти испытание, а разве нет?» «Ты меня не так понял. Пока я лучше подожду». Я тоже подумала, что он пойдет. И все же... Да, понаблюдать немного дольше однозначно было хорошей идеей. Вторым претендентом стал зверолюд-змей. Он обвил хвостом тело нежити и попытался его задушить, но мертвец схватил его за голову и крепко сжал. Дальнейшее ничуть не отличалось от предыдущего случая. Ворон вновь подал голос. «Всякая нежить двигается медленно, а у этого ловкость снижена из-за прикованного к ноге железного шара. Впрочем, если вас поймают, вас ждет печальная участь. Ключ к победе – одолеть его на расстоянии, не приближаясь». «Угу, похоже, ты прав». Зверолюд снова потянул канат, подзывая Сею, но тот в третий раз покачал головой. «Я еще понаблюдаю». «Как долго ты собираешься смотреть? Признайся, поджилки трясутся, ага!» Ворон сорвался на хриплый крик, однако Сей не двигался. Пусть противник силен, Сей смог бы победить его без особых проблем на одном лишь своем статусе. Короче, этот герой, как всегда, слишком осторожен. После того, как нежить-генерал разделался с третьим претендентом, бараньим зверолюдом, Сей наконец шагнул вперед. «Ладно, сейчас самое время». «Серьезно? Ты наконец решил драться? Я уже начал думать, что ты меня дразнишь!» Сей, замаскированный под пса, забрался на ринг, где его уже поджидал мертвец. «Великолепно! Испытание начинается!» Стоило этим словам прозвучать, Сей тряхнул правой рукой и направил ее на нежить. Когда он ударил, грудь мертвеца внезапно взорвалась. Похоже, атака вышла такой эффективной из-за сокрытого искусства трансформации платинового меча. Мертвец не смог уклониться и попал под удар, но Сей вместо того, чтобы продолжить нападение, отступил назад и вовремя, ведь противник, уже заваливаясь на землю, попытался его схватить. Избежав ужасной хватки, Сей снова ринулся к нежити и ударил, затем поспешно отскочил. Это повторялось еще несколько раз, пока ходячий труп не покрылся рубцами. Кажется, герой решил сыграть в игру на истощение. Грёбаная псина! С ненавистью прорычал немертвый генерал. Сэй поморщился. «С таким врагом, как ты, мне требуется лишь атаковать и отступать. В данном случае тактика «беги» самая эффективная». «Не принимай меня за идиота!» Мертвец отчаянно пытался словить Сэю, но каждый раз его ждало только разочарование. Со стороны их бой напоминал игру ребенка со взрослым, и, наблюдая за ними, я поняла, что никогда не хотела бы стать противником Сеи. «Бессмысленно. Твои движения больше неэффективны». Голос Сеи звучал уверенно. Я этому совсем не удивилась. Мне нужно всего лишь подождать окончания боя. Мертвец рухнул на колени, растеряв последние остатки сил. Убедившись в его безопасности, Сей медленно к нему подошел. «Несколько минут назад ты сказал, что сражаешься во имя королевства Тармин. Не так ли? Думается, если такая нежить, как ты, убьет несколько зверолюдей, ничего не изменится. Следующий миг. Сэй плюнул в немертвого генерала. «Пошел нахрен, ублюдок!» Тот закричал от ярости, но та толика свободы, которой обладало его тело, уже была утрачена. Даже с навыком регенерации ему понадобится время для полного восстановления. Покончив с нежитью, Сэй посмотрел на мертвеца сверху вниз ледяными глазами и произнес: «Мусор, ничего более!» Победитель был очевиден. Публика взорвалась овациями, а нежить генерал буравил Сэю ненавистным взглядом, словно глядя на своего злейшего врага. А я... Внутри у меня все дрожало. Никакой пощады. Конечно, он должен был изображать безжалостного демона, чтобы сойти на настоящего зверолюда. Но даже так, он был слишком жесток. Ворон радостно хлопнул Сэю по плечу. «Эй, это было незабываемо. Ты победил, и твоя личность определенно воплощение зла. Отлично, я доложу о тебе, его величеству Гранд Леону». Ох, если у него получится сблизиться с Гранд Леоном, он легко сможет достать его волос для гексаграммы зла, как и планировал Сэя. Сердце в груди взволнованно забилось. Воронья голова вдруг дернулась в мою сторону. «Что ж, тогда следующим претендентом будет этот рыбочеловек». «Глу-глу». Я прошла мимо Сэи и вступила на ринг. Нежить генерал стоял от меня всего лишь в нескольких метрах. От его тела поднимался странный дым, а раны исцелялись особым навыком. «Зверолюд! Зверолюд!» Из-за поступка Сэи он разозлился не на шутку. Я так перепугалась. «Кар-кар! Следующее испытание!» Регенерация завершилась. «Нет, бой уже начался!» «Грёбаная рыбина!» Мертвец уставился прямо на меня, а выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Все же обойдется, да? Земляные змеи же сделают все за меня, так? Я просто должна стоять на месте». Исцеленный генерал внезапно бросился на меня, яростно рыча. «Я зажарю тебя на костре, ублюдок!» «Боги, что он вообще несет? Сэй сказал мне стоять на месте, но если я не сдвинусь, меня размажут по рингу». Генерал-нежить ковылял ко мне, как само воплощение смерти. Неожиданно откуда-то из-под ног раздался странный звук. «Чего?» Опустив голову, я увидела, что из меня выпала какая-то большая рыба. «Ох, только не говорите, что это земляная змея, которую мне дал Сэя. Она превратилась в рыбу искусством трансформации?» Без объявления войны между ног вывалилась еще одна. Наблюдавшие за боем зверолюди от этого кошмара закричали. «Что? Что с ним не так? Он только что разродился? Но у рыб ведь икра, нет?» «Да ладно, он родил на вступительном испытании». «Жуткая рыбина, отвратительно». «Да что за... Их слова смутили меня еще сильнее». «Ладно, оставим мои чувства. Есть проблема посерьезнее». В следующую секунду из меня выпала еще парочка рыб, и они все стремительно поползли в сторону генерала. Обвив его ноги, они принялись яростно щелкать челюстями. Я думала, что он не чувствует боли, раз является нежитью, но видеть, что с ним творится, уже причинило страдания. Он словно оказался в пруду, доверху набитыми хищными пираньями. Его ноги с поразительной скоростью обглодали, и от них остались лишь редкие лоскуты серой плоти. Немертвый генерал отчаянно закричал. «Об, ублюдок! Грязная мразь! Ты грёбаная рыба!» Когда его ноги окончательно испарились, он повалился на землю. «Нежить больше не в состоянии продолжать бой! С ним покончено! Этот рыба-человек невероятен! Он даже не запачкался!» «Ого! Родившая рыба в итоге выиграла поединок!» Толпа смотрела на меня с нетерпением, будто в ожидании чего-то. «Ну...» Я оглянулась на Сэя, и он коротко кивнул. «Значит...» «Клу!» Владев руки к небу, я триумфально взревела. От звука моего голоса зрители разразились аплодисментами и одобрительным свистом. Пусть ненадолго, но в глубине души мне стало немного приятно.